Студия «Ардис» представляет. Ирина Смирнова. Как Светка в сказку попала. Читает Екатерина Тихомирова. Акт первый. Паппадосия. Все случилось как-то слишком внезапно. Светка даже понять ничего не успела. Вот она стоит у подъезда и ждет, когда Ритка наведет марафет и соизволит выйти из дома. Солнышко светит, на улице плюс 20 с копейками. Именно поэтому, вместо того, чтобы торчать в душной однушке, Светка стоит на улице и вдруг раз... Скачать и прослушать эту книгу можно только на сайте audiobook.org. Если вы скачали или слушаете ее на другом сайте, в книге будут пропущены главы или фрагменты глав. В любом случае, книга будет озвучена не до конца. На сайте audiobook.org можно подписаться на любимого автора, исполнителя, цикл или на любимый жанр литературы, а также создать собственную аудиобиблиотеку. Для дикторов на сайте есть стол заказов, где вы сможете понять, какое произведение лучше начитывать, чтобы максимально попасть в интересы публики. audiobook.org – самая большая коллекция аудиокниг в Рунете. audiobook.org – просто лучший сайт с аудиокнигами. С этим не поспоришь. Мырк, жамк, и опять солнышко, только какое-то странное, синевой. Вместо родного микрорайончика — поле с травой чуть ли не по колено. Везде, куда ни повернись — поле. А вместо идущей навстречу толстой тетки с собачкой — симпатичный парень чуть-чуть выше Светки. Русые волосы собраны на макушке в густой тугой хвост. Глаза большущие, такие выразительные. Синие-синие, как местное солнце на блекло-оранжевом небе. Красивый. Рот открывает, но ни звука не слышно. Светка несколько раз глотнула, как в самолетах делала, когда уши закладывала. И тут же пожалела, потому что слух чуть снова не пропал. Так громко вопил парень. «Что, Вильдруан, побери, происходит? Кто ты, откуда взялась?» «Я Ритку жду!» — тоже прокричала Светка. «Мало ли, здесь все глухие, у них принято так общаться!» «Надеюсь, ее сюда не занесет». Светка всегда отличалась крепкой нервной системой и нордическим спокойствием. Друзья были уверены, что если зеленый человечек подойдет и попросит у нее прикурить, то она просто протянет пачку с сигаретами и зажигалку. Именно поэтому, вместо того, чтобы заорать и упасть в обморок или начать бегать в панике по полю, девушка просто порадовалась за подругу. Посмотрев на парня, потирающего подозрительно острое ухо, Светка решила, что следующую фразу кричать уже не обязательно, и поинтересовалась: «А куда я попала?» «В Кутрогию!» Тряхнув головой, парень озабоченно оглядел свалившееся на него счастье. «Если ты в таком наряде в столицу заявишься, тебя тут же в дом для душевнобольных отправят. Тем более ты, похоже, из подобного же места сбежала». «Сам дурак», — невозмутимо отреагировала Светка. «Но твой наряд круто смотрится. Смерть косплеерам. Сдохнут все». И тут же резко сменила тему. «В столицу я вашу не хочу. Мне бы обратно домой. Мы с Риткой на выставку собирались». «И чего выставляли?» То ли, проявляя вежливый интерес, то ли ехидничая, поинтересовался остроухий. «У нас тут тоже выставки бывают, и косить мы умеем. А чтобы тебя обратно отправить, надо сначала понять, как тебя сюда занесло». Светка принялась усердно теребить челку. Она так всегда делала, когда думала. Вот только с мыслями в голове было напряженно. Никаких идей ни о причинах попаданства, ни тем более о том, как развернуться и вернуться. «Что ж, похоже, придется пока здесь осваиваться», — мрачно констатировала девушка. «Значит, сперва надо шмотки найти такие, чтобы не выделяться. Меня, кстати, Света зовут, а тебя?» «Эль Расул», — представился парень, несказанно порадовав Светку, так как, вопреки устоявшимся шаблонам о большеглазых остроухих товарищах, не стал выдавать длинный набор непонятных звуков. «А таких имен, как у тебя, я ни у кого здесь не встречал. Сама выдумала?» «Мама дала». Светка тяжко вздохнула. Мимикрировать под местных придется глобальнее, чем она рассчитывала. Но давай придумаем мне более подходящее, чтобы было как у вас. Светосул подойдет? Светосул. Тряхнув головой так, что его длинный хвост метнулся из стороны в сторону, чуть не задев Светку по лицу, Эль-Расул задумчиво оглядел девушку с головы до пят. «Только это мужское имя, а за мужчину тебя выдать не получится». И нахал вызывающе уставился на грудь третьего размера. «Светальрун? Свельтарум? Свельтрумель?» «Последняя норм», — кивнула Светка. «Буду Светрумелью. У вас тут страна эльфов, что ли?» Не то чтобы она совсем не волновалась из-за внезапного перемещения в другой мир, просто не видела смысла впадать в панику, не разобравшись сначала, как тут все устроено. Ритка очень любила книжки про попаданок и отлично пересказывала краткое содержание, так как не могла держать его в себе. Поэтому, как надо себя вести в подобной ситуации, Светка представляла. А вот спокойствие Эль-Расула ее настораживало. Поорал вначале немного для приличия. И вот стоит теперь, имя помогает выбрать, вместо того, чтобы по полю галопом скакать. Да, на этом материке людей не водится. Наши маги выстроили огромную защитную стену, чтобы ни один человек сюда без приглашения не забрался. «А как же тогда я?» — удивилась Светка, но сообразила не торопить события. Вдруг она слегка изменилась при переносе. Зеркала-то здесь нет. Или Эль-Расул никогда не видел людей, вот и принял ее за кого-то другого. Или эльфу вообще безразлично, кто она такая. «А что с тобой не так?» Светка, поджав губы, строго посмотрела на парня и напомнила. «Я же на этот ваш закрытый магией материк пробралась, да еще из другого мира». А потом, вновь затеребив челку, предположила, «Может, если ваших магов попросить, они меня обратно домой вернут?» «Они тебя на кусочки раздерут», — мрачно пошутил Эль-Расул и потом пояснил. «На этой поляне часто бывают магические всплески. Она как раз в центре материка. Тут магические лучи от охранного периметра пересекаются. Поэтому долго находиться здесь опасно. Деревья не растут, птицы не поют, звери не живут. Зато если порыскать как следует, можно найти странные предметы, за которые маги кучу золота готовы выплатить. Они их артефактами называют». «Хм, то есть за меня тебе полцарства вручат?» — ухмыльнулась Светка, делая при этом пару шагов назад подальше от эльфа. «Похоже, все-таки придется сегодня по полю побегать», — с грустью подумала девушка, прикидывая, в какую сторону удобнее сваливать от ушастого артефактоискателя. «А кто тебе сказал, что оно мне надо, эти полцарства? Деньги имеют привычку заканчиваться, а грязная посуда и пыль откуда-то постоянно берутся, прямо как ты. И готовить я не очень люблю, а девчонки, говорят, сразу рождаются с умением из ничего вкусную еду сделать». «Врут», — безапелляционно объявила Светка. «Но ход твоих мыслей я поняла». «Тебе все равно податься в этом мире некуда», — скривил лицо в подобии улыбки Эль-Расул. «Да и за имя ты мне 3 года жизни должна, это закон». «В смысле, за имя?» У Светки чуть приподнялась левая бровь, намекая, что произошло страшное. Девушка возмущена до глубины души. «За то, что мы тут варианты вместе поперебирали 3 года? Заврался совсем?» «Давай лучше по-хорошему договоримся», — предложил эльф, с затаённой надеждой глядя на Светку. «Если дело до взывания к блюстителям законов дойдет, все может плохо закончиться. Такая взрослая и без имени, маги обязательно заинтересуются, можешь мне поверить. А так между собой все уладим, и ты будешь за домом следить, еду готовить, обживешься, освоишься». Если бы Светка была в обычном своем уравновешенном состоянии, может, все бы и обошлось. Но она просто кипела внутри от возмущения. 3 года рабства за набор букв? Бред же дичайший! Поэтому в ответ на все разумные аргументы Эли Расула Светка ответила поднятым вверх средним пальцем. Судя по тому, как наморщился эльф, в этом мире подобный жест тоже был в ходу, и смысл у него был схожий. «Взываю к блюстителям законов! Я одарил эту безымянную для нашего мира женскую особь именем и хочу получить полагающиеся за нее права». Светку так и подмывало прокомментировать этот клич в облака словами, обозначающими действия сексуального характера, но в итоге из всего крутящегося в голове разнообразия пришлось остановиться на синониме «Офигеть!». Потому как абсолютно ясные, без единого облачка, оранжевые небеса пронзила ярко-красная молния, разделилась на 2 части и обернулась вокруг Светкиных запястий красными браслетами. «Ну вот, я предупреждал!» — недовольно проворчал Эль Расул, как будто это не он все устроил. «Сама виновата!» — продолжил бухтеть эльф, смущенный и с опаской косясь на светящуюся от гнева Светку. «Кому ты тут еще нужна, странная такая? Не бесплатно же мне с тобой возиться? Еще одежду ведь покупать придется!» Светка, решив больше не искушать судьбу, послушно шла вслед за Эль Расулом, никуда не сворачивая. Вспыльчивость ей была несвойственна и ничем хорошим обычно не заканчивалась. Поэтому теперь девушка злилась спокойно, на ходу обдумывая, как будет действовать дальше. Ясно, что легко вернуться домой не получится. Но и оставаться в новом мире навсегда в Светкины планы не входило. У нее и в старом все было неплохо. 4-й курс на бюджете, подработка курьером, комнатка в общежитии, рассылка резюме и надежда на интересную работу по специальности. В общем, стандартно, без звезд с неба, но с хорошей перспективой. Здесь же ей предложили на 3 года стать бесплатной домработницей за еду, одежду и имя. Светка уже настолько пришла в норму, что даже смогла про себя посмеяться над ситуацией. 3 года безропотной службы. Даже в мыслях не хотелось признавать, что, скорее всего, попала в рабство. За минутный акт перебора различных вариантов местных имен, напоминающих ее настоящие. Дорогое здесь имя наречение. Имена у нас дают старшие родственники. Они же и отвечают за ребенка 1-е 3 года. Практически себе под нос пробубнил Эль Расул. Светка едва расслышала эту жалкую попытку оправдать странные местные заскоки. А если кого из других стран привозят, то тоже 1-е 3 года за него отвечают. «Ты вот что-то натворишь, а отвечать мне». «Бедненький», — поддразнила эльфа девушка. «Может, и правда пойти натворить чего-нибудь?» «Даже не думай. Я этими браслетами могу тебе очень больно сделать». Парень даже притормозил и обернулся. «Очень тебя прошу, давай ты не станешь создавать проблем, и мы будем жить тихо и мирно». Во взгляде эльфа читались и волнение, и просьба, и надежда на благоразумие своей новой знакомой. «Посмотрим», — буркнула Светка, давая понять, что в целом согласна на мировую. Конечно, Эль Расул изначально предлагал договориться без призывов к этим... блюстителям законов вроде и не привлекать внимания магов, но становиться домработницей в чужом доме девушке совершенно не хотелось. Вот уж к чему у нее никогда страсти не наблюдалось, так это к уборке и готовке. «Домишко у меня небольшой, но зато место под небольшой огородик есть. Сможем овощи посадить, грибы и ягоды я сам собирать умею, рыбу тоже наловлю. Вот возиться потом со всем этим совсем не мое». Идя по узенькой лесной тропинке, эльф вслух мечтал о светлом будущем на ближайшие 3 года. «А с чего ты решил, что мое?» Светка останавливаться не стала, но чтобы привлечь внимание, легонечко шлепнула идущего впереди Эль Расула по плечу. «Так ты ж девка!» — безапелляционно заявил тот, при этом инстинктивно стал потирать место хлопка. «К тому же человеческое вроде. Это у вас в крови должно быть, все так говорят», — У нас за человечку с других островов кучу золота готовы заплатить. Не зря же. Не знаю, какие там человечки на других островах, злорадно ухмыльнулась Светка. А тебе, дурачку, не повезло. Я ни убираться, ни готовить не умею. Рука у тебя зато тяжелая. Похоже, Эль-Расул обладал повышенным оптимизмом, так как быстро обнаружил у своей новой знакомой полезные преимущества. Если не сможешь хозяйством заниматься, значит, будешь со мной на охоту ходить и артефакты добывать. Вдвоем за 3 года мы целое состояние сделаем. А если и охотница из меня не получится? Продолжила подначивать эльфа Светка. На самом деле ей хотелось сразу выяснить, есть ли вероятность, что парень начнет к ней приставать без ее согласия или нет. Ну уж ягоды собирать в лесу ты точно сможешь. Тут великого ума не потребуется. Тут же предложил Эль-Расул. Светка облегченно выдохнула. Раз тема о том, что она девица, с которой можно просто переспать, так и не поднялась, значит, приставать к ней эльф не собирается. Не принято тут такое. Или она не во вкусе ушастого наглеца, это уже не важно. Просто Светке очень не хотелось каждую ночь объяснять, что секс без любви для нее неприемлем. И пусть эльф внешне очень даже ничего, но пока не выяснилось, что у него в душе, ни о каком интиме даже речи быть не может. А первый тест Эль-Расул завалил, воспользовавшись возможностью привязать к себе совершенно незнакомую беззащитную девушку. Так что теперь ему придется сильно постараться, чтобы реабилитироваться. А вот и наша избушка. На ножки внимания не обращая, она приседать умеет. От бабки мне в наследство досталось вместе с придурочным котом. Про придурочного кота эльф мог бы и не предупреждать. Громкие вопли, смутно напоминающие мяуканье, Светка услышала еще до того, как они вышли из лесу на небольшую обжитую полянку, в центре которой красовалась избушка. Она словно сбежала на своих куриных ножках из славянских народных сказок про бабу-ягу. Светка 2+2 сложила не сразу. Сперва отвлеклась на разглядывание ожившего чуда. Попадание в другой мир ее лишь расстроило, но почти не удивило. А вот умеющий бегать по поляне домик конкретно впечатлил. И только вдосталь налюбовавшись, она осознала. «А раньше в этой избушке твоя бабушка жила? Одна? С котом?» Ворчливо, но при этом чуть-чуть заискивающе, поглядывая на Светку, ответил Эль-Расул. «А дед у меня из магов», — добавил он зачем-то. Естественно, наслушавшись страшных историй на поляне, девушка сразу же заинтересовалась. «Он у тебя тоже эльф? А особенности у него какие-то есть? Домик особенный или питомец домашний?» У Светки засвербила в голове шальная мысль, что все местные маги — выходцы из сказок, и ей очень хотелось подтверждения своим подозрениям. «Домик», — снисходительно и явно гордясь, протянул парень. Беседовали они, стоя почти в паре метров друг от друга, без шансов даже на случайное соприкосновение. Однако Светка уже не смотрела на эльфа так, словно собиралась его прибить на месте. 3 года или несколько месяцев, но пожить в его избушке придется, а худой мир всегда лучше доброй ссоры. У деда моего замок в горах. Правда, прислуга там не совсем живая, скелетики в основном. Я там мелким иногда бывал, то с бабкой, то с матерью. В первый раз испугался жутко. Эль-Расул, чувствуя Светкин интерес, заливался соловьем, описывая свои впечатления от дедова замка и то, как там все устроено. Живых людей дед не очень любит. Говорят, только мать мою баловал, но она от него сбежала на другие острова. А меня бабке какая-то огромная белая птица принесла, завернутого в платок. На шее мамин медальон, а в платке записка с именем. «Аист?» Довольно заулыбалась Светка. «Тебя, скорее всего, принес аист. А маму твою, случайно, не Василиса звали?» «Нет, но бабка ее иногда до Васиэль сокращала». Эль-Расул напрягся, с подозрением разглядывая девушку. Разволновавшись, он даже шагнул в ее сторону, но Светка тут же отступила. Ей нужно было переварить тот факт, что ее новый знакомый — внук Бабы-Яги и сын Василисы, но при этом еще и эльф. Тем более дед у него некромант. А как иначе объяснить страсть к ожившим скелетам, живущей в замке, и смерть его на конце иглы, игла в яйце, яйцо в утке, утка в зайце? Откуда? Эль-Расул, заметно побледнев, сразу сообразил, что едва не проговорился и быстро исправился. «Кто ты такая?» Глядя на испуганного парня, еще совсем недавно брюзжавшего о том, что ему придется разоряться ей на одежду, и силком привязавшего ее всего лишь за переделанное на скорую руку имя, Светка позволила себе недолго позлорадствовать. Представила, как она уверенно объявляет, что знает все про его семью и сможет легко уничтожить его деда-некроманта, и ощутила приятное, сладкое такое послевкусие. Вот только девушка еще в детстве успела понять. Знание о том, что сможешь в любой момент отомстить, гораздо слаще самой мести. Знание можно смаковать и на его основе воображать, как ты все провернешь снова и снова. А вот если пошел и отомстил, то смаковать останется лишь воспоминания, которые постепенно угаснут. На самом деле и желание отомстить со временем испаряется, если масло в огонь никто не подливает. Это Светка тоже испытала. При этом ни разу не пожалела. Поэтому, насладившись страхом у Эль-Расула в глазах, девушка подошла поближе, чтобы успокаивающе потрепать его по плечу. «Я из иного мира! Там эту присказку о смерти сказочного злодея Кощея все знают. Как и о том, что в конце концов его убьет муж Василисы, Иванушка. Ох, а моего отца Эль-Расулом зовут». Эльфик, почему-то сразу поверив в незавидную судьбу своего старого родственника, плюхнулся прямо на траву и пригорюнился. «Зачем ему деда убивать? Родители счастливо живут на другом острове, бабка не так давно узнавала, мать вроде даже снова беременна». Светке даже немного жаль стало несчастного парня. Правда, вопли из избушки очень отвлекали от размышлений. Так что долго Эль-Расул не продержался, взбодрился и подскочил с земли. «Сейчас к деду пойдем, все выясним. Кота только придется с собой взять, он один дорогу знает».